а ты до сих пор продолжаешь думать, что это возможно, и сошлась со мной, чтобы вынудить ее на решительный шаг. Только из этого ничего не выйдет, если она не будет знать, с кем ты и что ты. Так? И уж наверняка ничего не выйдет, если время от времени ты не будешь напоминать ей, чего она лишается. Все совсем не так. То есть ты хочешь сказать, что вы вдвоем этим не занимались, да? И что ты не была с ней с тех пор, когда ты освободилась? Ты не ходила к ней тайком после работы, после ужина, даже после того, как была со мной? Ты не говорила мне, что не можешь уснуть и хочешь прогуляться перед сном, зная, что я не проснусь до утра? Теперь я все это вижу, Катя, и я хочу, чтобы ты ушла. Яс, мне некуда идти. Ясмин хрипло рассмеялся. Ну, одного звонка будет достаточно, чтобы утрясти этот вопрос. Прошу тебя, Ясмин, успокойся, сядь, давай я все тебе расскажу. Тут нечего рассказывать. Ты просто ждала. О, сначала я не понимала этого. Думал, ты пытаешься привыкнуть к смене обстановки. Думала, ты подготавливаешься к тому, чтобы приступить к созданию новой жизни для тебя и меня, и Дэна, но все это время ты ждала ее. Ты всегда ждешь. Ждешь, чтобы стать частью ее жизни. А когда тебе это, наконец, удастся, твоя жизнь сразу же устроится. Да нет же, Яс, это не так. Неужели? А ты сделала хоть что-нибудь из того, о чем столько говорила в тюрьме? Хоть раз позвонила в школу дизайна? Поговорила с кем-нибудь, кто этим занимается? Хоть раз ты зашла в магазин одежды, чтобы попроситься в ученицы? — Нет, — признала Катя. — И мы обе знаем, почему. Тебе не нужно налаживать свою жизнь, потому что это сделает с тебя она. — Это не так, — в третий или четвертый раз повторила Катя. Она встала с дивана, раздавила в пепельнице окурок, рассыпав пепел на стол, где он остался лежать остатками несбывшихся надежд. «Как я и собиралась. Я сама строю свою жизнь», — сказала она. «Да, моя сегодняшняя жизнь отличается от той, о которой я говорила в тюрьме, но не потому, что такой ее сделала Норин или ты, Ясмин, а потому что я сама такое ее сделала. Я работаю над этим с самого момента освобождения, понимаешь? И Харриет помогает мне. Только поэтому я сумела выжить те 20 лет за решеткой и не сойти с ума, потому что я знала, что ждет меня, когда я выйду на свободу. — Она, — сказала Ясмин, — она ждала тебя, да? — Только иди к ней. — Уходи. — Нет, ты должна понять, ты должна. Слишком часто она слышала это. Ясмин сдавила голову руками. — Ясмин... Я в своей жизни совершила 3 неверных поступка. Я заставила Ханаса перенести меня через стену, угрожая, что донесу о нем властям. Это старая история. Да, но то, как я поступила с Ханасом, лишь первая моя ошибка. Затем я промолчала, когда должна была рассказать то, что знала. Это вторая ошибка. А потом я один раз, всего один раз, ясно, этого было достаточно, выслушала, когда должна была закрыть уши. За все эти 3 ошибки я заплатила. Заплатила 20 годами своей жизни за то, что мне лгали другие люди. Теперь и для них настала очередь платить. Вот этим-то я и занималась. Нет, я не хочу тебя слушать. В панике Ясмин бросилась в спальню, где стояла специально купленная ее спортивная сумка. Она заплатила за нее из собственных денег, словно расплачиваясь за совершенные ошибки, куда она упаковала небогатый Катин гардероб. Гардероб этот, состоявший из ярких вещиц, купленных в магазинах секонд-хенда, как нельзя лучше определял ее сущность. Сущная женщина, которая отказывается носить черное в городе, где черный цвет был повсюду. Ясмин не желала слушать Катю, а главное, не могла себе этого позволить.